Дроу все было, как он и хотел. Черные стены, красный ковер на полу, позолоченный стол и чучело животных по стенам. «Нравится?» — поинтересовался партнер. «Ладно», — говорю, — «дядя, у тебя гном, и мне ясно, откуда твоя правильная финансовая политика, но это...» «Это?» — Юра ухмыкнул. «По папиной линии у нас имеются вампиры, а мамина прабабка вообще темная ведьма». «Надо же! А выглядят, как приличные дроу!» «И что же ты хотел показать?» — вспомнила я о цели визита. «Сейчас». Юрау встал посреди кабинета, закрыл глаза, прошептал что-то, и в воздухе возник яркий огненный символ. Касание пальцем, и огонь вспыхнул ярче, а затем рассыпался на миллиарды искр. «Это так, на всякий случай. Защита от прослушки». «Кто нас здесь услышит?» — удивилась я. «Я тоже так думал, когда мы с тобой беседовали в лавке Гровоса. И что в итоге? Магически усиленный слух способен на многое, а нам с тобой лишние уши ни к чему, напарник. Теперь вопрос. Как ты умудрилась отдать медальон Тьеру?» «Так получилось». «Если вы были в его постели, дальше можешь не рассказывать». Юрау нахмурился. «Дальше могу не рассказывать», — подтвердила его предположение я. «Ладно, смотри сюда». Дроу шагнул к стене, открыл скрытую панель, которую, похоже, сам и выдолбил за ночь. Достал старый новостной свиток. «Это наш язык? Ты не прочитаешь». Сходу обрадовал он меня. «Но вот что любопытно. У нас эту новость обнародовали, у вас нет». «Смотри на картинку. Мне под нос сунули свиток. Среди россыпи действительно непонятных символов имелось 4 картинки. Лицо молодого лорда Арисион Кера, нечеткое изображение того самого кулона, который я отдала лорду-директору, схематический рисунок браслетов и статуэтка, изображающая золотого дракона». «Здесь сказано украденных из императорской сокровищницы, понимаешь?» «Не совсем. Я почему-то рассматривала только медальон с белым бриллиантом». «Да-да, я тоже заметил. Это другой камень?» Я так поняла, что тот же. Дроу уселся на стол, забрал у меня свиток, схватил за руку, подтянул к себе и сочувственно спросил. «Что случилось?» «Ничего», — с расстановкой ответила я. «Ага, а кольцо ты просто так сняла?» — съехидничал Юрао. «Ладно, не суть. Меня вот что заинтересовало. Ты помнишь, что лорд Нкер сказал про медальон?» Я задумалась, вспомнила и медленно проговорила. «Что у меня ему будет лучше, чем у императорской семейки?» «Именно!» Юрао выглядел довольным до нельзя. «Но какая разница медальону, где ему быть, не так ли?» И возникает вопрос. «А может быть, артефактор имел в виду что-нибудь другое? То, что он не дал мне и не мог дать тебе, прекрасно зная, что к его воспоминаниям получит доступ маги?» Я бросила взгляд на свиток, еще раз осмотрела изображение золотого дракончика и, начиная догадываться, на что намекает Дроу, осторожно спросила. «Живой?» «Партнер, твоя сообразительность радует!» Юрау спрыгнул со стола и, расхаживая взад-вперед, начал говорить. «Смотри, мы попали к артефактору случайно, но к этому моменту его уже фактически обнаружили. Кто-то точно знал, в каком городе его искать. И глава первого дома мне про Радок говорил. Я потому и напомнил Акена, что тебя можно с собой захватить. Он сначала отказался, а потом на месте ухватился за эту идею. Так вот, давай подумаем, кого лорд Нкер мог бояться больше, чем имперских ищеек? По мне, так имперские – самая страшная мерзость. Но Нкер сдался. Не понимать, что за кражу артефактов такого уровня его казнят, он не мог. «А может, он не за себя боялся?» — предположила я. «Именно! А за кого? Мне действительно было интересно». «А я не знаю». Юрао сник. «Вообще не знаю. Про браслеты я спросил, и артефактор сразу сказал отдать их вампиру. Но чтобы отдала ты, а я не касался. Кстати, здорово он их хранил, на самом видном месте. Шейдер и не догадался даже». И все же, теперь я на стол уселась. Что же там было такое живое, что Нкер так хотел спрятать? Ценой своей жизни спрятать, кстати, — заметил Юрао. И это что-то все еще там, — задумчиво произнесла я. Как сказать? — Дроу усмехнулся. Смотри, артефактор надевает на тебя медальон, в полной уверенности, что ты сумеешь его скрыть от имперцев. Как я смогла бы его скрыть? Задала я резонный вопрос. Он точно знал, что его воспоминания просмотрят, а значит, и меня найдут очень быстро. Юрао остановился, призадумался и так же задумчиво, словно взвешивая каждое слово, начал рассуждать. А что, если артефактор использовал нас просто как посредников? Про браслеты я сказал, кто ими интересовался и кому их отдам. Знаешь, он тогда заметно оживился и, похоже, был совсем не против. Но с медальоном тут странность. Он о нем вообще не говорил. Затем посмотрел на тебя и... передумал. Теперь скажи, мог ли артефактор его уровня разглядеть на тебе кольцо Тьера? Можешь помолчать, я как маг, пусть и более слабый, точно скажу. Мог. И увидел. И через тебя вернул медальон прежним владельцам. А вот последний артефакт он, видимо, просто хотел оставить тебе. И это что-то крайне важное для императорской семьи. Важное настолько, что твой Тьер направил сюда магистра Элохора узнать, есть ли этот предмет у нас. Потому что... Дроу поднял палец вверх. Потому что он за тебя боится. Чего за меня бояться? Переспросила я. Хороший вопрос. Юрао подошел, устроился рядом. А Тьер все же за тебя боится. Вспомни, что в банке Златогор было. Шейдер сильнейший маг в Ордаме. А как его от тебя отшвырнуло? Ты видел? И гномы тоже приобщились. Но дело не в этом. Меня вообще еще интересует, почему камень в медальоне стал черным. Мы посидели, поболтали ногами, потом в двери постучали. Ри, заглянув в приоткрытую дверь, хмуро сообщила. Пришла Яна. Я по магазинам. Еще ждет клиент. Юрао спрыгнул со стола и возмущенно спросил. Почему сразу не сказала? Ну, клиент всего лишь хозяин постоялого двора окраина. У него там какие-то странные убийства. Он в темную крепость ходил, так Акена прислал его сюда с запиской. Я ее уже прочитала. Всего-то и написано. Сами разбирайтесь, у меня выходной. Мы с Юрао были против того, чтобы секретари читали нашу корреспонденцию. С другой стороны, Риа и можно. Проводи его в кабинет, чаю налей, — скомандовал Дроу. Уже! Ри замялась на минуту, потом мне. Дэй, ты платье посмотри, я-то на глаз выбирала, ушили мне все еще утром, но ты все примерь. Что не пойдет, я отдам на переделку. Все, ушла. Она ушла, а я удивленно спросила. Что? Правда, вопрос достался двери, но на него неожиданно ответил Юрао. А ты надеялась, что я тебя по магазинам гулять отпущу? Очнись, партнер, у нас за неделю 12 дел скопилось, 13-е уже пьет наш чай, а это значит, мы несем расходы, напарник. Так что топай к себе, переодевайся. Ибо леди Тьер, несмотря ни на что, верно подметила про оскорбление клиентов собственным внешним видом. Гляди, даже я переоделся. У нас респектабельное заведение, Дэй. Так что выглядеть должны соответственно. Все, давай, одна нога там, другая в кабинете. И до вечера у нас дел не в проворот. А вечером? Вечером архив, партнер. Я пока этот артефакт не найду, спать не смогу спокойно. Так что вечер тоже занят.